Глава 41. На территории подозрительно пусто. Пьянцы уверял, что собаки обязательно будут бегать по всему участку. Их отпускают, когда остальная охрана уходит. И что тогда означает происходящее для нас? «Вот же черт! Там человек!» Громким шепотом восклицает Дэйв. А мне хочется закатить глаза и сказать: «Я же говорил!» Но вместо этого мы впятером пытаемся спрятаться за одними единственными, но довольно широкими кустами. «Что он тут забыл?» Этот гад пьянцы уверял, что абсолютно все покинут особняк, так как Рику нужны люди в другом месте. Возмущается Крис. «И нет, Алан, не надо ничего говорить. Я и так знаю все, что ты думаешь». «В таком случае, Чарли, дай мне палочку». Решительно поворачиваясь к парню. «Давай, чё смотришь удивленно? Или ты полагаешь, что охрана у Рика такая тупая, что куст от пятерки чужаков не отличит?» Чарли неохотно протягивает мне палочку. «Только не убивай их, ладно? Тому чуваку попадет, а он виноват только в том, что лопух по жизни». Тяжело вздыхает. «Поздно совесть тебе проснулась. Очень поздно». Жестко обрываю я и поворачиваюсь к охраннику. И как раз вовремя. Он, кажется, наконец разглядел, что с кустом какие-то странности. Хоть на нас и наложены отвлекающие чары, но скрыть полностью они физически не способны. И если человек подойдет вплотную и прямо посмотрит на нас. Направляю чужое магическое орудие и тихо шепчу. Надеюсь, что на таком расстоянии сработает. Готово. Охранник внезапно останавливается, хлопает в растерянности глазами, а потом падает как подкошенный. Получилось. Что ты с ним сделал? Все выходят из кустов и с наслаждением растирают ноги. Всего лишь спать отправил. Ничего серьезного. Умно. И сколько у нас времени? 2 часа точно. Тогда вперед. Идем дальше, уже не крадясь, только чуть растянувшись по периметру. Но впереди пока никого. Ни животных, ни людей. Я так и держу несчастную палочку. Видимо, если что, придется всем охранникам отсыпаться. Вот и черный ход. Открыто. Мое сердце колотится как бешеное. Давление, наверное, и вовсе зашкаливает. Странно. Может, и впрямь я становлюсь таром для подобных дел. Да ну, бред. Рассуждаю, как кисейная барышня. Еще, блин, остается подбежать к ближайшему зеркалу и озаботиться поиском морщин на своем лице. «Ничего себе!» Восторженно присвистывает Дик. «Вы только посмотрите, что у этого говнюка на задворках хранится. А ведь это практически подвал». Оборачиваюсь и вижу безвкусную статую в полный рост, отлитую, похожую, из чистого золота. Да, деньги и эстетика не всем присущи, это точно. Но хотя бы этот вопиющий кошмар отвлекает от собственных идиотских мыслей. «Вот бы ее забрать с собой», — вторит восхищению друга Чарли. «Представляете, сколько она стоит?» «У меня иногда складывается впечатление, что вы с Диком морочите нам головы по поводу своего благородного происхождения». Презрительно замечаю я. «Что?» Тут же бычатся оба. «А ну, тс! Заткнулись все!» Обрывает их Крис. «И нет, ничего лишнего мы отсюда не уносим. Повезет еще, если ту несчастную брошь не сразу кинутся искать. А может, и вовсе не заметят ее пропажу». Произносит друг и идет вперед. «А ты сам-то в это веришь?» Спрашиваю его, шепотом нагоняя. «Нет». «Вот и я о том же». Проходим по длинному темному коридору, который и вовсе вызывает большие вопросы в адекватности хозяина всего великолепия, поскольку статуя на выходе была, по крайней мере, милой. Не знаю, как получше ее охарактеризовать. Но реально, по сравнению с тем, что висит здесь, она действительно, что милая. По-другому и не скажешь. По крайней мере, физически полноценная. Сейчас же мы имеем возможность лицезреть очень странные картины. На некоторых изображена одна голая нога. Причем волосатая и с давно не стриженными ногтями. С другого полотна на нас взирает голый зад с большими круглыми глазами. Ах, да, этот зад дряблый. И тоже с бурной растительностью. На третьем и вовсе голова, отрезанная от чего-то туловища. Самого тела нет, есть лишь рука ее держащая. и кровь, капающая из шеи. «Что-то мне совсем не хочется встречаться с мистером Рикко», — нервно сглатывает Дик. «Если уж его пробрал, реализм этих страшных полотен, то художников прям гений, только с черной душой. Кажется, подходим к сейфу», — говорит Крис, остальные вздыхают с видимым облегчением. «Все-таки атмосфера крайне тяжелая в этом коридоре. Дышать аж трудно». «Прекрасно. Действуем по привычной схеме. Вы втроем здесь, а мы с Крисом внутрь». Командую я, проходя вперед. Уже до чертиков хочется выполнить то, зачем мы сюда пришли, и выйти на свежий воздух. А то и стены как-то начинают давить, и в глазах как будто двоится. «Что за нахер?» — растерянно произносит друг. А причина фразы – постепенно нарастающий гул, идущий откуда-то изнутри. «Сигнализация», – обреченно сообщаю я.